Редхин может заметить очертания снимка или ключа и поинтересоваться, что это я пытаюсь стащить из офиса ее дорогого усопшего шефа. Тедди не любил захламляться. Он хранил только самое важное, — шмыгнула носом Гретхен. Карточка жгла мне руку, но я кивнула. Тем легче будет Хелен. Гретхен издала булькающий звук, который я ошибочно приняла за смешок, пока не увидела текущие по ее щекам слезы. «Бедная несчастная Хелен», — выдавила она. Надеюсь, мой кивок можно было трактовать как сочувственный, но мне не хотелось поощрять ее рыдание из боязни, что наша начальница, отныне подозреваемая в убийстве, примчится выяснять, что означают все эти завывания. Поэтому, заверив Гретхен, что я справлюсь с упаковкой, я со всей возможной вежливостью выпроводила ее, закрыла дверь и, наконец, сделала то, что на моем месте сделала бы любая разумная девушка, прячущая в кармане ключ к разгадке убийства. Я позвонила своим подругам узнать, можем ли мы встретиться за ланчем. Глава 6. Убийство — это просто крайняя форма социального взаимодействия. Я сделала это самоуверенное заявление, сидя на полу босиком в офисе Кэссиди, подцепляя палочками цыпленка в лимонном соусе. Трисия, подавшись вперед, пощупала мой лоб, затем, пожав плечами, вернулась к своей говядине с брокколи. Во всяком случае, это не горячечный бред. Я всего лишь пытаюсь сказать, что совсем не обязательно быть психом, чтобы кого-нибудь убить. Но это помогает, особенно если построить на этом защиту. Кэссиди сидела за своим столом, занимаясь одновременно сразу несколькими делами. Офис Кэссиди выглядит скорее как берлога университетского профессора, чем как кабинет модного адвоката. Две стены заняты битком набитыми книжными полками, третье — окном, в которое она вряд ли когда-нибудь выглядывает, несмотря на то, что она выходит на Линкольн-центр. А на двери красуются морские пейзажи, выполненные младшей сестренкой Кэссиди. Мебель в стиле миссионер, практичная, хотя и достаточно элегантная. На всех плоских поверхностях возвышаются неустойчивые кипы книг, журналов и папок. Мне это нравится. Кэссиди согласилась на совместный ланч при условии, что мы закажем еду из китайского ресторана в ее офис, поскольку у нее цейтнот. Я заикнулась было о том, что в таком случае можно подождать и до обеда, но она рявкнула, что до тех пор число жертв может увеличиться, и что здоровое питание в течение дня — залог успешного расследования. К счастью, Трисия сказала только, что у нее нет никаких неотложных дел, и она будет рада с нами встретиться. К еще большему счастью, Трисия со всей присущей ей дипломатичностью встретила рассказ о том, что Ивон в добровольно-принудительном порядке хочет поручить ей организацию похорон, а я не стала бросаться с возражениями под этот танк. «Как интересно, похоронная церемония и прием» — была первая реакция Трисии. «Мне кажется, Ивон видит это скорее как корпоративное мероприятие с покойником. Ну, так уж получилось, в качестве почетного гостя», — пояснила я. «Не совсем моя область. Я знаю, ты вполне можешь сказать «нет», если не хочешь». Трисия задумалась, а ее руки, то сплетаясь, то расплетаясь, тем временем вели между собой молчаливый диалог. Интересно, что ее смущает? Трисия не боится трудностей, любит новые и сложные задачи. Значит, не это. Я уже сказала ей, что деньги не проблема. Так что это тоже отпадает. Тогда что же? Руки Трисии замерли, потом аккуратно легли друг на друга. Это может помочь твоему расследованию, правильно? Доступ к списку гостей и все такое.